Тамара Резникова. Сочинение. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Иеремия 33:3. Нас всех ведут вперед. Ведут вперед невидимые руки. Они ласкали нас порой убичевали, били с врагом в неравный бой, встречали. Крупные капли мартовского дождя обильно поливали остывшую за зиму землю и настойчиво барабанили в окно, разбиваясь на мелкие струйки. Учительница русского языка и литературы Виктория Борисовна Кравченко, несмотря на поздний час, проверяла тетради 10 Б, слушая звонкую песню весеннего дождя. 36 тетрадей. Ровно по числу учеников лежали двумя стопками на рабочем столе. Это был ее любимый класс, и она вот уже 5 лет была его классным руководителем. Открывая очередную тетрадь, Виктория Борисовна мысленно видела перед собой того, кому эта тетрадь принадлежала. Она могла определить по обложке и внутреннему содержанию каждой тетради характер ученика. Дети тоже любили ее за веселый нрав и внимание к ним, но больше всего за то, что она никогда не жаловалась на них родителям и никому не ставила двойки по поведению. Родительские собрания Виктория Борисовна проводила интересно, стараясь войти в контакт с родителями и открыть им особенные стороны характера каждого ребенка и его способности. Часто, в хорошую погоду, жертвуя своим выходным, она уходила с классом в лес, придумывая для своих любимцев разные игры и состязания. Так что в 10 Б было полное взаимопонимание между юными учениками и их классным руководителем. А дождь все не унимался. Осталось проверить одну тетрадь, которая не случайно была в большой стопке последней. Она принадлежала большеглазой, тихой девушке по имени Даша. Это была единственная ученица в классе, да и во всей школе, которую не любила Виктория Борисовна. Не было в ее добром сердце места для девушки, при виде которой сжималось, как от физической боли, все ее существо и стучало в висках. Домашнее задание было выполнено Дашей безупречно, как всегда, но 5 в ее тетради по русскому языку, да и по литературе, так же, как и в классном журнале, никогда не было. Не могла Виктория Борисовна ставить ей 5. Рука не поднималась. Учительница представила перед собой нежное лицо Даши, ее голубые с зеленью глаза. И знакомая боль отозвалась в сердце. Она поспешно сфабриковала ошибку, поставила 4 и закрыла тетрадь. Тяжелая волна горьких воспоминаний накрыла ее, причиняя новые страдания. Вика закончила десятилетку на отлично и готовилась к поступлению в пединститут. Стать преподавателем русского языка и литературы, как ее мама и бабушка, она мечтала с детства. В доме была большая библиотека, которая включала в себя не только художественную литературу, но и различные учебные пособия по изучению русского языка и огромную коллекцию всевозможных словарей. Читать Вика любила, особенно русских классиков. Даже во время обеда или ужина рядом с ее тарелкой всегда лежала какая-нибудь книга. Родители не делали ей замечаний по этому поводу, так как сами очень часто поступали так же. Иногда она брала книги в городской библиотеке и сидела в тишине читального зала часами. Там, готовясь к поступлению в институт, она познакомилась с Тимофеем. Он сидел напротив и что-то переписывал в свою тетрадь из открытой перед ним толстой книги. На вид ему было лет 20, высокий, широкоплечий, с зачесанными назад густыми каштановыми волосами и серьезным взглядом. Тимофей привлек внимание девушки. Она стала замечать, что он приходит в библиотеку всегда в одно и то же время, по понедельникам и четвергам, и долго сидит с какими-то книгами и толстой тетрадкой. Вика стала искать удобного случая, чтобы завязать с ним разговор, но казалось, что он ничего не видит, кроме книг и своей тетради. Так прошел почти месяц. Однажды в библиотеке, пытаясь достать с верхней полки нужную книгу, она неожиданно услышала за спиной: «Разрешите, я достану». Вика оглянулась и встретилась взглядом с Тимофеем. От волнения она так растерялась, что ничего не могла сказать. Он с улыбкой помог ей и пошел в читальный зал на свое обычное место. Через несколько минут, справившись с волнением, Вика, как всегда, села напротив. «Извините меня, я не успела вас поблагодарить. Спасибо за помощь», — обратилась она к парню. Они познакомились и разговорились. Вика рассказала Тимофею, что готовится к поступлению в педагогический институт, поддерживая семейную традицию, и, в свою очередь, поинтересовалась, что же так внимательно изучает Тимофей. Он смущенно улыбнулся. «Я в тишине читального зала вникаю в Библию». «В Библию? Здесь?» «Ну да. Дома у меня шумно, не сосредоточишься. А здесь тишина, и словари разные есть». «А, я поняла», — улыбнулась ему Вика. «Вы, Тимофей, интересуетесь мифологией. Так где же вы учитесь?» «Я бы очень хотел учиться, но есть препятствия, поэтому образовываю себя сам. А мифология меня совсем не интересует, и она ничего общего с Библией не имеет». Вика смотрела в его зелено-голубые глаза, не придавая особенного значения его словам. Для нее было важно говорить с ним и смотреть на него. Целый месяц она мечтала об этом, и вот теперь он что-то рассказывает о Библии и смотрит на нее с улыбкой. Она чувствовала, что нравится этому красивому парню тоже. Они вышли из библиотеки. Обычно Вика ехала домой на автобусе, но Тимофей попросил разрешения проводить ее домой. Они медленно шли по знакомым улицам и незаметно оказались на набережной. Легкий летний ветерок разносил вокруг вечерний запах морского прибоя. Вике хотелось, чтобы этот прекрасный вечер длился вечно. Она остановилась, залюбовавшись тихой гладью моря, которая переливалась золотистыми красками, отражая сияние заходящего солнца. «Посмотрите, Тима, как красиво!» «Да, Вика, это действительно прекрасно, как и все, что создал Бог для нас, людей». «Тима, вы что, на самом деле верите в Бога?» Засмеялась она, то ли от счастья, то ли над его словами. «Сколько я себя помню, я верю в Бога, люблю Его и боюсь огорчить даже мыслью. Вика, а что вы знаете о Боге или о Сыне Его Иисусе Христе?» Вдруг спросил он. «Наверное, очень мало. То, что Он был каким-то пророком, был справедливым и добрым. Потом Его распяли». Опять смеясь, ответила Вика. Взгляд Тимофея вдруг стал очень серьезным. «Хотите, я расскажу вам о нем?» Вика, радостно улыбаясь, молча кивнула головой. Она готова была слушать что угодно и сколько угодно, лишь бы идти рядом с этим чудесным парнем, слушать его голос, смотреть в его необыкновенные глаза и улыбаться ему. А Тимофей с жаром искренне верующего человека говорил о своем любимом Спасителе и Господе Иисусе Христе, о его земной жизни и любви к грешникам, о страшной и мучительной смерти на Голгофском кресте за всех людей, о его чудесном воскресении и вознесении. Домой Вика пришла намного позднее обычного. Родители и бабушка были сильно встревожены и уже обзвонили всех друзей и знакомых, надеясь разыскать Вику, но никто ничего не мог сказать. Только тогда, когда бабушка позвонила в библиотеку и ей сказали, что ее внучка ушла сегодня раньше обычного с одним молодым человеком, их постоянным читателем, они немного успокоились. На всякий случай бабушка попросила номер его домашнего телефона, но позвонить не решалась, надеясь, что внучка вот-вот появится. Улыбающееся лицо девушки и ее сияющие счастьем глаза, когда она с улыбкой пришла домой, говорили родным о многом. Они не стали ее упрекать, понимая, что в жизни Вики произошло что-то очень важное. «Поговорим завтра», — строго сказала мама. Вика лежала широко открытыми глазами и опять улыбалась, вспоминая вечернюю прогулку с Тимофеем. На прощание он пожал ей руку и сказал, что будет рад видеть ее снова в четверг в библиотеке, добавив при этом, чтобы она подумала над тем, что он ей рассказал об Иисусе Христе. И если у нее будут вопросы по этому поводу, она может позвонить ему домой. Он достал из своего рюкзака блокнот и написал номер своего домашнего телефона. Сейчас все, о чем рассказал Тимофей, казалось Вике сказкой или легендой. Она не придала этому никакого значения и не поняла, как это все серьезно для него. Нежные ростки первой любви пробивались в ее юном, пылком сердце, заслоняя все остальное. поплыла, и синь глаза. Глядя за завтраком на вопросительные взгляды родителей и бабушки, Вика объявила, что познакомилась в библиотеке с очень хорошим парнем, влюбилась в него по уши и мечтает выйти замуж только за него. Потом, не отвечая больше ни на какие вопросы, сказала, что приведет его домой для знакомства. Родные молча переглянулись. А бабушка, смахнув слезу, со вздохом сказала: «Выросла наша девочка». Все последующее время до четверга Вика жила ожиданием встречи с Тимофеем. Несколько раз она боролась с искушением позвонить ему, но не могла найти причину для разговора. Несмотря на огромное количество самых разных книг, Библии в их доме не было. На всякий случай она просмотрела книгу Зенона Касидовского «Библейские сказания», чтобы иметь хоть какие-то познания о Библии и порадовать Тимофея. Когда она вошла в читальный зал, он уже сидел над своей толстой тетрадкой и что-то в нее записывал. Вика тихо поздоровалась, раскладывая перед собой учебники. Тимофей пододвинул к ней свернутый пополам лист бумаги, на котором было написано: «Занимаемся 1,5 часа, и потом, если вы не возражаете, немного погуляем, и я провожу вас домой». Ответ он прочел в ее сияющих от радости глазах. После тишины читального зала шумные звуки улицы казались особенно резкими. Они решили погулять в городском парке, где слышалось только пение птиц и голоса прохожих, прогуливающихся по широким дорожкам, вымощенных красивой мозаичной плиткой. Тщательно ухоженные клумбы радовали глаз яркими красками летних цветов. Деревья приветливо шелестели густой зеленой листвой. Настроение у Вики было прекрасное. Она забыла обо всем на свете, рядом с этим чудесным, скромным парнем. Радость первой любви наполняла ее сердце. Не сдержавшись, она взяла Тимофея за руку и, глядя ему в глаза, сказала: «Тима, расскажите мне о себе. Что вас интересует? Где вы работаете? Кто ваши родители?» «Хорошо, я расскажу», — немного смутившись от прикосновения нежной и горячей руки девушки, ответил Тимофей. «Мне 22 года. 3 месяца назад я вернулся из армии и устроился на хлебзавод водителем. Работаю каждый день с 6 утра до 3 часов дня. Семья у нас большая. У меня еще 3 брата и 2 сестры. Я самый старший. Отец тоже работает водителем. Маме хватает дел дома со всеми нами. Живем мы дружно и все любим друг друга. Когда-то мамины родители, мои бабушка и дедушка, встретили в своей жизни верующих людей, которые рассказали им о Боге и о Сыне Его Иисусе Христе. С тех пор они изменили всю свою жизнь и посвятили ее служению Богу. Их искренняя вера и любовь к нашему Спасителю передалась их детям, а потом и нам, внукам. Он остановился и серьезно посмотрел ей в глаза. «Вика, я очень рад, что встретил тебя и могу рассказать тебе о нем, моем любимом Иисусе. Приходи к нам в церковь в воскресенье, и ты сама все увидишь и поймешь. Приходи, пожалуйста. Нельзя человеку жить без Бога, понимаешь? У нас много молодежи, много труда на Неве Божьей в нашем городе. Хочешь, я зайду за тобой в воскресенье утром?» «Хочу», — снова засияла улыбкой Вика. Потом тихо добавила: «Я с тобой куда хочешь пойду, Тима». «Почему? Ведь мы так мало знакомы, и ты меня совсем не знаешь. Мне кажется, я знала тебя всю жизнь. Знала и ждала. Я еще не дружила ни с каким парнем. Всю себя я отдавала учебе. Но с того дня, когда я увидела тебя в библиотеке, я поняла, что ты тот, кто назначен мне самой судьбой. Я не верю в судьбу и хотел бы встретить девушку, которую предназначил для меня Бог. Вика, мне кажется, что мы затронули очень серьезную тему. Давай не будем об этом говорить». Они молча подходили к ее дому. Вика видела его волнение и чувствовала, что нравится Тимофею тоже. Она поняла, что вела себя слишком смело и искренне сожалела об этом. Со смущенным видом она опустила глаза. «Прости меня, Тима. Я сказала то, что думала. Я не должна была. Прости. Я буду ждать тебя в 9:20 утра, в воскресенье, на этом месте. Спокойной ночи!»